Кременчуге. Дэвид лежал и, не мигая, смотрел на догоравшую свечу. Невыносимая ломота сковала все тело, ныла спина, острая боль пронзала каждый сустав. «Не дай бог еще помру здесь», — думал старик. «Хоть бы Федотка был рядом». Нет, не смерти он боится. Судьба не раз сталкивала его лицом к лицу со смертью, но дрогнуть так и не заставила. Он боится умереть, не повидав царевича, и не успев сказать то главное, ради чего проделал такой трудный путь. «Надо заснуть. Устал я. Отдохну, и все пройдет». Давид закрыл глаза, пытаясь задремать. Постоялый двор стоял на круче. Приглушенно, как бы издалека, долетал стон великой реки. Где-то прогремел выстрел. Послышались сбивчивые, торопливые голоса. По шляху промчался всадник и еще долго доносился удаляющийся цокот подков, вызывая в памяти дорожные подробности. Приняли его тут хорошо, отвели лучшую комнату. Федотку поместили к прислуге. Лошадей укрыли попоной, напоили, насыпали отборного овса. Нетрудно было догадаться, что это посол Эмеретии Виссарион Габашвили распорядился оказать ему внимание. Давид увидел в нем человека искреннего и доброго. Виссарион попросил Давида не упоминать его имени при Эмериане, и в том, как молодой посол сказал: «Так для вас будет лучше», Давид почувствовал заботу о себе. Гурамишвили не стал дознаваться, что да как, а молча принял совет Виссариона. «Бог ему в помощь во всех его делах». Встреча с послом облегчила дорожные муки. Словоохотливый Габашвили долго рассказывал о событиях в Грузии. Давид слушал, и единственный его здоровый глаз увлажнялся то благостными, то горькими слезами. Каких-то несколько лет назад в глубине души еще теплилась надежда вернуться в Грузию, а сейчас Давид даже помыслить об этом не смел. Он с трудом преодолел путь из Миргорода до Кременчуга, так измотался в дороге, что не знает, поднимется ли завтра. Ему ли думать о возвращении на родину? И все-таки время от времени мелькнет шальная мысль, а почему бы и нет? Искушает нестареющее сердце, пробуждает несбыточные надежды. Наконец усталость взяла свое. Давид заснул. Привиделось ему, будто он там, на родине, которую покинул 56 лет назад, но все эти годы помнил и тосковал по ней, денно и нощно. Помнил и тосковал, когда был в плену Лезгин, и когда после побега присоединился в Москве к свите царя Вахтанга VI. Помнил и тосковал, когда 22 года кряду бился с врагом в Крыму, Ставучанах, Хатине, Пруссии, и когда раненым был схвачен и заключен в Магдебургскую крепость. А когда в чине поручика грузинского гусарского полка вышел в отставку и зажил, наконец, мирной жизнью селянина, тоска обострилась пуще прежнего. Страшная, как проказа, она навсегда ожгла душу. Порой он готов был отдать все, лишь бы хоть раз увидеть родные места. Все чаще жизнь казалась ему жутким, неправедным сном, а боль утихала тогда лишь, когда недолгие ночные видения переносили его в безвозвратно далекое. Вот и сейчас он был дома. Юный, полный сил и здоровья, точил саблю, чистил ножны, готовился к битве. Отец сидел на тахте и, гордо поглаживая длинные густые усы, улыбался счастливый, что вот уже и его меньшой готов достойно встретить врага. Мать не могла наглядеться на сына и перед разлукой плакала горькими слезами. «Утихомирься, женщина», — басил Георгий. «Ничего с ним не станется». «Дай-то Бог!» Мать крестилась с такой истовостью, будто от этого зависела судьба сына. «Да услышит тебя Господь Бог!» «А если что и станется, чтоб язык у тебя отсох!» Набросилась на мужа Мзевинар. Георгий неожиданно улыбнулся Давиду и проговорил с непривычной для него нежностью. «Не будет же мой сынок труса праздновать, а?» Георгий, человек суровый, даже в разговоре с сыновьями хмуро сдвигал брови, а нежными словами не разбрасывался и подавно. Но сейчас его меньшой впервые облачался в боевые доспехи, чтобы вместе с отцом и старшими братьями испытать себя и свой клинок в бою с османами в Задавельской долине. Давид посмотрел на отца и молча усмехнулся, как бы говоря, страх не спасет от смерти. И тут же, еще не проснувшись, понял, что все это сон. Напрасно попытался он продлить забытье, чтобы подольше побыть с родителями, насмотреться на любимые лица. Раздосадованный Давид нехотя открыл глаза, вздохнул. Неумолимо надвигается тот день и час, когда его, перешагнувшего за восьмой десяток лет, измученного и истерзанного, похоронят в чужой земле, и ни одна росинка с родного неба не окропит его могилу. Но может, на том свете суждено ему встретиться с родными, чтобы уже никогда не расставаться. Давид верил в сны и считал, что встреча с родителями предвещает добро. Знать царевич примет подобающе, шевельнулась внезапная радость. Он поднялся, подошел к окну. Край солнца уже выглянул из-за горизонта. Подернутая инеем, ослепительно сияла степь за Днепром. Ощущая нежданную легкость в теле, Давид оделся, взял трость и вышел во двор. В углу двора стреноженные кони обступили воз с соломой и похрустывали стеблями пшеницы. Возле высоких дощатых ворот прохаживался драгун при ружье и сабле. Завидев поручика, драгун вытянулся и бодро ответил на приветствие. «А не знаешь ли, братец, где тут грузинское посольство?» — спросил Давид. «Да вот же оно!» — кивнул драгун головой. Давиду было известно, что в этом одноэтажном доме, на который указывал драгун, расквартировалось эмеретинское посольство. А представители Картли Кахетии жили где-то в другом месте. По нелепо застывшему лицу юного драгуна Давид понял, что узнать больше ничего не удастся, но сказал на всякий случай. «Я спрашиваю про покои царевича Мириана». «Слыхом не слыхивал», — насупился драгун. Решив было зайти в эмеретинское посольство и расспросить Виссариона Габашвили, Давид тут же передумал. Виссарион, должно быть, еще спит. Улица обрывалась Днепровской кручей. Давид отыскал тропу и, забыв об осторожности, спустился к самому берегу. Негнущийся старческой ладонью, зачерпнул воды, поднес к губам. Сколько лет он не видел в такой близи могучую и величавую реку, кормилицу бедного люда. Не устает Днепр держать на своей широченной спине, раскачивать рыбацкие лодчонки. Не отрывая взгляда от реки, Давид ощущал над собой ясное небо. Ни одно облачко не отражалось в воде. «Быть погожему дню», — подумал Давид, присаживаясь на валун. «Господи! Как неотступно преследует его прошлое!» Эти же слова про погожий день обронил отец, когда они ранней осенью седлали коней, торопясь в Задавели. Когда это было? В каком году? В 1724-м. Если память не изменяет. Да-да, в 24-м. В ту пору Давиду было 19 лет, и сердце ему повиновалось, и десница. Войска вели в сражение царь Кахетий Константин и бывалый воин Гивий Амилохвари. Жаркая была битва. Враг не выдержал, кинулся вспять, и грузины уже праздновали победу, когда высунуло свое ядовитое жало извечное зло, раздиравшее Грузию, распри и зависть. Трижды проклятый Иессе, упорно притязавший на престол, вышел со своими приспешниками на перерез бежавшим туркам, остановил их, раззадорил и сам повел обратно. Началось братоубийство. Георгия тяжело ранило. Братья едва спасли отца, вынесли с поля боя, укрыли в надежном месте. Присматривать за ним остался старший брат Кайхосро, знавший толк в снадобьях и лекарских делах. А средний Георгий и младший Давид снова обнажили клинки, да было поздно. Многочисленному врагу удалось смять войска кахетинского царя Константина и Амилохвари. С того рокового дня начались несчастья гурамишвилевского рода. Враг нещадно истреблял семьи тех, кто сражался в Задавели на стороне Вахтанга VI. Сколько лет прошло с тех пор? Сколько воды утекло? Жизнь вдоволь потчевала его и отравой, и шербетом. Хотя отравы досталось на его долю куда больше, а шербет был изрядно сдобрен горечью. На белом прибрежном песку, будто усталые буйволы, лежали гранитные валуны. Они поднимались и из речной толщи. Днепр бурлил вокруг них, вздымался седогривыми волнами. Против пристани, почти на самой быстрине, виднелся крошечный зеленый остров. Над густой рощицей ясеней, дубов и тополей столбился серый дымок. В заречье тянулось вдоль берега зеленая полоса акаций. Над рекой в поисках поживы скользили чайки. На высокой гранитной глыбе Давид приметил какие-то надписи. Приподнявшись на носки и напрягая зрение, он увидел выбитые на гладкой поверхности гранита цифры 1783. 1784, 1785, 1786, подчеркнутые ровными линиями. Разглядывая валун, Давид пытался разгадать, что это за даты. Над Днепром поплыл колокольный звон. В церкви старого форта звонили к заутрене. Давид повернулся к восходу, перекрестился, прошептал молитву. На тропе вдоль берега показалась девушка в белом платке и широком домотканом платье. За ней покорно ступала корова. «Поди сюда, дочка», — позвал Давид. Девушка послушно заторопилась. За ней, как на привязи, заспешила белолобая корова. «С добрым вас утречком», — поздоровалась девушка. «Здравствуй, здравствуй, красавица», — ответил Давид, любуясь ею. «Ты не знаешь, зачем эти цифры тут выбиты? Так это ж мерила». «Что за мерила?» «Ну, по весне Днепро прибывает, разливается. Вот на этой глубине и помечают». Давид снова глянул на валун. «Или не ясно?» «Ясно, ясно». Линия под цифрой 1786 показывает уровень Днепра во время прошлогоднего половодья. «Так? Так?» Гурамишвили доводилось слышать о буйных днепровских половодьях у Кременчуга. Но то, что произошло прошлой весной, походило скорее на вселенский потоп. «Как раз вот туточки Днепро выходит с берегов и по всему городу разливается. На челнах по улицам плаваем. А прошлый год вон те домины под второй этаж позаливало». Двухэтажные дома за крепостной стеной были похожи друг на друга, как близнецы. Один этаж каменный, другой деревянный, крыша куполообразная. «А как называется тот островок?» Давид показал рукой на остров, где посреди желтеющей рощи виднелся теремок. «Фантазия», — улыбнулась девушка. «Тот терем к приезду царицы построили. Там они и опочивали. Или вы не знаете, что к нам императрица приезжала?» Пастушке не терпелось рассказать об этом великом событии, столь редкостном для такого маленького городка, как Кременчуг. «Знаю, красавица, знаю. Тогда же и эту пристань поставили. А на острове такой сад насадили и такой красивый дворец построили. Рай да и только. Вы там не были?» «Нет, не был». «О, непременно побывайте. Раньше там были болота, а теперь настоящий рай». Давид вздохнул. Девушка продолжала ворковать, но старик уже не слушал ее. Еще в январе дошли до него слухи, что Екатерина со своей свитой прибыла в Киев. 22 апреля, когда на Днепре сошел лед, она на галере «Днепр» отправилась в Кременчуг. Вся Украина с нетерпением ждала императрицу. Со всех уголков подались к ней люди. Одни спешили в надежде, что государыня поможет им. Другие ехали просто так, поглазеть на императрицу. Из Миргорода тоже многие отправились. Давид знал, что из Грузии на торжествах будут присутствовать не нацминский митрополит и царевич Антон, а Мириан должен приехать позднее, убежденный, что роскошный прием императрицы будет обильно полит кровью и потом бедного люда. Давид не поддался общему настроению и никуда не поехал. А за галерой царицы плыло великое множество больших челнов. «Так было красиво», — тараторила девушка. «С берегов палили пушки, и с Днепра тоже». «Да, пушки палили, фейерверк был. Кому радость, а кому потоп. Кто знает, сколько домов снесло в половодье, сколько людей погибло и сколько пошло по миру. Вместо того, чтобы реку обуздать, правительство тратит миллионы на никому не нужные забавы. Много ли надо, чтобы дамбу построить?» Тяжко стало на сердце у Давида. «Люди, может, простят, да Бог не простит», — проговорил он вслух. «Что вы сказали, пан?» — уставилась на него девушка. «Ничего, ничего, дочка», — замялся Давид. Пастушке не понравилось, что незнакомец насупленно смотрит в Днепровскую даль и не слушает ее. «До свидания», — попрощалась она и погнала впереди себя корову. «Будь здорова, дочка». Проводив взглядом пастушку, Давид пошел вверх по тропе. Он легко нашел дом, где остановился Мириан. Через триумфальную арку, возведенную в честь пребывания Екатерины II, он вошел в форт за высокой стеной и направился к каменному дому, стоявшему неподалеку от двухэтажной резиденции графа Потемкина. Довольно просторный, с белоснежными стенами и черепичной крышей, дом был отгорожен дощатым забором. Давид подошел к калитке, дважды дернул за бечевку звонка, глубоко вздохнул и присел на лавку в ожидании прислуги. Со слов Виссариона он знал, что царевича Мириана сопровождали брат Антон, архимандрит Гайос Бараташвили, дипломаты Гарсеван Чевчевадзе и Сулхан Туманишвили, капитан Габриэль Аришидзе и толмач Симон Эгнаташвили. Из них Давид был знаком лишь с Симоном Эгнаташвили и Гайозом Бараташвили. Отец Гайоза Парнаоз был в свите Вахтанга VI, когда Давид приехал в Москву. Царь Вахтанг пожаловал молодому Давиду должность Джабардабаша, начальника арсенала, и поселил его в доме, где жили Бараташвили. Гайоз был тогда розовощеким крепышом лет 5. Давид полюбил малыша, часто играл с ним. После, когда царь Вахтанг скончался, Парнаоз с семьей перебрался в Петербург, а Давид поселился в Малороссии. К тому времени Гайозу было лет 16-17. Старший брат Давида, Христофор, писал из Петербурга. «Мы тут с превеликими трудностями отлили грузинские литеры и намерены издать грузинско-русский словарь. Этим благородным делом руководит архиепископ Иосиф Семебели. Большую помощь оказывают также Гайоз Бараташвили и Симон Эгнаташвили». Давид знал и родителей Симона, но из-за ссоры с Шиошем Джавахишвили не был с ними в близких отношениях. Шиош доводился Симону дядей со стороны матери и жил с семьей Эгнаташвили. Сидя сейчас на лавке, Давид с улыбкой вспоминал, как состязался с Шиошем на приеме у Вахтанга VI. «Каждый стих мой, как репейник, в хвост бедняги попадал». Мысли вернулись к книге, и Давид ощутил, что волнуется, как юноша. Кто знает, чем все это кончится, как примет его Мириан и примет ли вообще. Однако Давид тут же развеял свои сомнения, вспомнив, что Мириан любит поэзию, покровительствует поэтам и сам сочиняет стихи, а значит, не сможет отнестись пренебрежительно к просьбе Давида и к его книге, в которой столько боли, столько страданий, столько тоски по горемычной отчизне. Теперь другое стало беспокоить Давида. Что если Мириану не до него в это смутное время? А оно действительно смутное. Каких-то полтора месяца назад турецкий султан, не смирившись с потерей Крыма и ослаблением своего влияния в Грузии, объявил войну России. Самое время грузинам выступить против турок и ударить им в тыл. Вызвали в страну из-под турецкого ига, можно будет повести борьбу с Ираном. Сейчас решается судьба Грузии и грузинского народа. Если избавиться от турок, легче будет свести счеты с Персией. Для этого и съехались сюда, в резиденцию графа Потемкина, посольство Объединенного Картлийско-Кахетинского царства и Имеретии. Картлийско-Кахетинское представляет царевич Мириан, а Имеретинское — Виссарион. Как сказал Виссарион, они со дня на день ждут решающей встречи с графом Потемкиным и возлагают большие надежды на эту встречу. Вот и сомневается Давид, сможет ли царевич Мириан выкроить время, чтобы принять и выслушать состарившегося на чужбине поэта. Высокая дощатая калитка отворилась, и к Давиду вышел смуглый юноша лет 20. «Что вам нужно?» — спросил он по-русски. По говору Давид понял, что перед ним грузин. «Я прибыл из Миргорода», — ответил он по-грузински и, помедлив, добавил. «Я князь Гурамишвили». Глаза юноши сверкнули любопытством. «К кому вы пожаловали?» «К царевичу Мириану», — ответил Давид, шагнув к юноше. «У меня неотложное дело». Замявшись на какое-то мгновение, юноша снова улыбнулся. «Пожалуйте», — отступил он, пропуская Давида. Давид вошел во двор. «Посидите здесь и подождите». Серая чоха статно облегала фигуру юноши. Шагал он быстро и легко. Давид опустился на лавку под могучим дубом. «Может, надо было все объяснить юноше? Упросить его, чтобы любой ценой помог встретиться с царевичем?» Давид так и хотел поступить, да не смог. Не станет же он шапку ломать перед юнцом. Вот если царевич пожелает принять его, тогда он, конечно же, склонит голову, на коленях будет умолять, лишь бы тот выполнил просьбу и отвез Давитяне в Грузию. А что касается поливальных машин и мельниц в Хароле, то царевич не может не понять, как они нужны для здешних мест. Лишь бы Потемкин не сослался на более важные дела. Хотя кто его знает.